Глава 3. Мужские игры. Идея братства. Красной нитью через идеологию рыцарства, а следом за ней и через всю средневековую идеологию, проходит идея братства. К сожалению, ей обычно уделяют довольно мало внимания, в результате чего у многих складывается стереотип, что это еще одна из псевдосредневековых выдумок, родившихся в XIX веке, когда и были созданы большинство как романтических, так и грязных или пикантных баек о Средневековье. Рыцарское братство, братание, клятвы на крови – это все так романтично и в то же время так ненатурально, создается ощущение, что такое может быть только в романах. Между тем, идея братства – одна из фундаментальных в идеологии рыцарства, и распространившись среди широких слоев населения, она серьезно повлияла как на культуру и искусство, так и на менталитет общества в целом. Абстрактная христианская идея о том, что все люди – братья, обрела плоть и сумела преодолеть оставшееся от родоплеменных отношений благоговение перед кровной связью. Происходило это, кстати, параллельно с укреплением института христианского брака, когда к мужчинам стало приходить осознание, что брачный союз заключается пожизненно. Сменить жену на более молодую или богатую больше нельзя, и взять себе еще 2-3 женщин тоже нельзя. Твоя супруга с тобой пожизненно, она плоть от плоти твоей, она говорит от твоего имени, а брачные узы столь же прочны, как и кровные. Этот переворот в сознании происходил, конечно, постепенно и затрагивал самые разные сферы жизни. Связан он был во многом с тем, что люди все больше начинали воспринимать себя как некую относительно самостоятельную личность, а не только как часть семьи. Понимали, что они могут и даже должны что-то решать в своей жизни сами. И в то же время подобная сепарация для людей была некомфортна. И отделяясь в той или иной степени от семьи, в том числе и физически, переехав из деревни в город, например, завязывая новые отношения, они переносили на эти отношения старые привычные формы. Семейные отношения. При этом надо понимать, что семейные отношения в средние века были так же, как и в любые другие времена, далеки от идеала. Родительский деспотизм, сыновняя неблагодарность, соперничество между братьями и сестрами, откровенная вражда между невестками и свекровями и невестками и заловками. Стремление сыновей вырваться из-под отцовской и материнской власти. Все это совершенно типовая картина и для средневековья тоже. И уж тем более, внутрисемейная вражда обострялась, когда в игру вступали деньги и власть. Редкий король или крупный вельможа мог воспитать сыновей так, чтобы те не перегрызлись из-за наследства. Плюс к тому, надо учитывать саму особенность рыцарства и рыцарской культуры. Это культура соперничества. Оно заложено в самом ее базисе, в самом фундаменте, на котором она построена. Конечно, соперничество вообще является нормой для мужчин. Это заложено самой природой. Самцы всегда соревнуются между собой, а у некоторых животных и вовсе не терпят другого представителя мужского пола на своей территории. Но рыцарская культура возвела соперничество на новый уровень. Соревнование ради самого соревнования. То есть не за приз, не за женщину, не за какие-то материальные блага, а просто ради того, чтобы показать себя. Мальчики из благородных семей жили в атмосфере постоянного соперничества, смотрели, например, старших товарищей и вырастали в твердой убежденности, что самое главное в жизни – быть лучшим. Так что неудивительно, что отношения между братьями и между отцами и сыновьями чаще всего были далеки от здоровых по нынешним меркам. Брат за брата. Но в то же время факты нам говорят, что несмотря на постоянное соперничество между собой, когда речь шла об интересах семьи, братья в большинстве случаев тут же объединялись и выступали единым фронтом, приходили друг другу на помощь в несчастьях или в случае опасности. Да и вообще, само слово «брат» было не пустым звуком. Христианское обращение друг к другу, братья, монастырское братие, военное братье по оружию, воинское братство. Эти термины есть не только в русском языке. В других европейских языках у них есть аналоги. И сложилась эта терминология именно в средние века. Соперничество соперничеством, но в культурном коде было четко закреплено. Нет ничего ближе и надежнее, чем отношения между братьями. Брат брату всегда поможет. Брат за брата всегда выступит против любого врага, какие между ними отношения ни были бы. Поэтому мужчины, организовываясь в те или иные группы, скрепляли связи внутри этих групп вот таким формированием чего-то вроде второй семьи, причем семьи, где все равны, все братья. Братство в его идеализированной версии подразумевало поддержку, верность, любовь и, прежде всего, сотрудничество, пишет Кэмерон Уэйд Брэдли в своей диссертации «Between Brothers – Brotherhood and Masculinity in the Later Middle Ages». Это должна была быть объединяющая сила и прибежище для мужчин в трудном мире. Монашеские братства. Говоря о братствах, конечно, нельзя не упомянуть монашеские ордены. Несмотря на то, что мужчины и женщины, уходя от мира, пытались отрешиться и от собственного пола, вплоть до того, что могли рассматривать себя как бесполых существ, или, по мнению некоторых современных исследователей, как некий третий пол, все равно они приносили с собой в монастырь все те же идеи и правила, в которых были воспитаны. А потом отцы церкви тестировали на них свои идеи создания идеального общества и идеального человека, а удачные результаты транслировали в окружающий мир через проповеди, книги, лекции на богословском факультете и так далее. Так что, по сути, светские братства зиждились на тех же фундаментальных основах, что и монашеские, у которых они и почерпнули саму идею. Брэдли посчитал, что в бенедиктинском уставе слово «брат» и его производные встречаются 97 раз. Начало примечания. Устав святого Бенедикта, книга заповедей, написанных святым Бенедиктом Нурсийским. Годы жизни 480-547 для монашеской общины. В дальнейшем он стал обязательным для всего бенедиктинского ордена, в том числе и для женских монастырей. В X-XI веках начали появляться и другие монашеские ордены, но в основе их уставов были все те же правила святого Бенедикта. Некоторые ордены живут по ним до сих пор. Конец примечания. Казалось бы, а что тут такого, как они еще должны были называться и обращаться друг к другу? Вам случалось читать знаменитую, но старую книгу или смотреть старый культовый фильм и удивляться, почему вокруг них до сих пор столько шума, когда там штамп на штампе и штампом погоняет, а потом узнавать их историю и осознавать, что все законы жанра, штампы и стереотипы до этого фильма или этой книги просто не существовали. Они появились именно там, и в то время еще не были законами жанра, и уж тем более штампами. Наоборот, это было что-то новое, революционное, потрясающее устои. А потом все начали это копировать, и прежний эксклюзив постепенно превратился в банальность. Так и с уставом святого Бенедикта. Надо понимать, что до него монастырей в привычном для нас виде фактически не существовало. Раннехристианское подвижничество подразумевало уход от мира и жизнь в одиночестве, отшельником. Монашеские общины начали формироваться только в III-IV веках, но у них не было ни общих правил, ни какой-либо системы. Святой же Бенедикт заложил полноценный фундамент монашеского движения и дал ему идеологию, не устаревшую и по сей день. В числе прочего заслугой святого Бенедикта является и оформление идеи монашеского братства. Все монахи, принимая обет, становились друг другу братьями, членами одной семьи, где не имеет значения все то, что было за стенами монастыря. Сословные предрассудки, знатность происхождения, богатство семьи, национальность – все это оставалось в прошлой жизни. В монастыре все были братьями, все были равны, все должны были любить друг друга братской любовью, помогать друг другу и поддерживать друг друга. И по заветам святого Бенедикта, как и в обычных семьях, младшие были обязаны уважать старших. Предполагалось, что это единственное неравенство, которое может быть в монашеской общине. Революционная мысль для глубоко классового средневекового общества. Духовно-рыцарские ордены. С началом эпохи крестовых походов возникло такое необычное явление, как воинствующие монахи с рыцарским статусом. Церковь не просто направила мирян отвоевывать святую землю, но и благословила духовных лиц тоже взять в руки оружие. Можно долго обсуждать, какие социально-экономические, политические, культурные и психологические причины побуждали молодых мужчин из хороших семей, воинов, принимать обет безбрачия и подчиняться жесткому монашескому уставу. Но факт остается фактом. Духовно-рыцарские ордены в XI-XIII веках росли как грибы. Как пишет доктор Кен Монтшейн в статье «Рыцарство и посвящение в рыцари», духовно-рыцарские ордены были, пожалуй, самым явным связующим звеном христианства и насилия. В самых общих чертах это были монашеские ордены рыцарей и их вассалов, основанные для оказания помощи в защите Святой Земли. Хотя государства крестоносцев были окончательно потеряны к концу XIII века, военные ордены играли важную роль в балтийских крестовых походах позднего Средневековья и в борьбе против османского господства в Средиземноморье в начале нового времени. Первый из этих орденов – госпитальеры, также называемые рыцарями святого Иоанна, на самом деле был основан в 1020-х годах, еще до Первого крестового похода, с целью оказания помощи больным и раненым паломникам, направлявшимся в Святую Землю. Орден тамплиеров возник около 1120 года. Потеря Святой Земли ослабила мотивацию тамплиеров и в сочетании с непомерным богатством, приобретенным орденом, послужила причиной его роспуска в 1312 году. Ордены крестоносцев отличались дисциплиной, но, что более важно, они четко связывали военную службу со служением Богу. Христианизация «милитес» была завершена. Борьба от имени церкви могла рассматриваться как достойная и даже ведущая к спасению. Во всем, кроме военного дела, духовно-рыцарские ордены жили по тем же правилам, что и обычные монашеские. Разумеется, у каждого был свой устав, но, по сути, все они были основаны на тех же правилах, сформулированных еще святым Бенедиктом. То есть это были братства, состоящие из братьев-монахов, только вместо трудового послушания у них было военное. А так декларировался тот же дух товарищества, взаимопомощи, совместной работы и даже определенной демократии. Идеологическая обработка в духовно-рыцарских орденах, надо сказать, была даже посильнее, чем в обычных. Братья не только должны были любить друг друга и свой орден, но, учитывая особенности их рыцарского воспитания, гордиться, что являются частью этого братства, и как великого позора бояться быть оттуда изгнанными за какой-либо проступок. Что особенно интересно, не все члены духовно-рыцарских орденов были монахами, принявшими обет, и полноценными членами братства, и тамплиеры, и госпитальеры, и другие менее известные ордены имели довольно гибкую структуру, и в числе их членов бывали светские люди, в том числе и женатые, и даже женщины. Просто у всех был свой статус, свои права и обязанности, и своя степень, так сказать, погруженности в жизнь ордена. Где-то была возможность присоединяться к ордену на время для выполнения какой-то миссии, где-то могли принять супружеские пары, ведь брак нерасторжим. Но женщина отправлялась в специальную дочернюю обитель, а мужчина служил наравне с братьями, но все равно полностью одним из них не являлся и мог покинуть орден. Это очень важный момент, потому что обычные монашеские ордены все же были полностью закрытыми от мира. Богословы и проповедники могли учить мирян, как хорош их образ жизни и как прекрасна идея братства, но только на теоретических примерах. А духовно-рыцарские ордены Во-первых, и сами были постоянно в гуще событий, и их братья много общались со светскими рыцарями и воинами во время походов. А во-вторых, описанная выше возможность пожить жизнью ордена временно, не состоя в нем, позволяла обычным рыцарям, не желающим уходить от мира, познакомиться с их идеалами, проникнуться ими и адаптировать их под себя в мирской жизни. Братство по оружию. Несмотря на то, что братания рыцарей и сама идея братства по оружию очень распространены в куртуазной литературе, скорее всего, она является отражением процессов, происходивших в рыцарской среде 14-15 веков. Как я уже писала, в период позднего средневековья рыцарство все больше теряло свой изначальный смысл, превращаясь в закрытую благородную корпорацию и одновременно в некий культурный феномен. Идеи, ритуалы и внешние атрибуты, родившиеся в те времена, когда рыцарство зарождалось и переживало пик своего развития, стали маркерами благородства. И исследование им, подражание великим героям прошлого, а чаще их идеализированным образом из литературы, стало хорошим тоном, а в какой-то степени даже обязанностью каждого истинного рыцаря. То есть, скорее всего, истории о братских отношениях между великими героями были сильно преувеличены и идеализированы в куртуазной литературе, но они так хорошо вписались в рыцарскую культуру, что стали восприниматься как пример для подражания, и в XIV-XV веках братание и братство по оружию действительно стали нормой среди рыцарей, причем как у молодежи, недавно прошедшей посвящение, так и у знаменитых воинов и даже королей. Кэмерон Уэйд Брэдли называет такие отношения между рыцарями искусственным родством, похожим на то, которое должно существовать между братьями, связанными кровным родством. В глазах аристократов позднего средневековья и хронистов, которые писали о них, пишет он, братство по оружию было квинтэссенцией благородства, и записи договоров и повествования, в которых о нем упоминается, свидетельствуют о его непереходящей привлекательности. И вот здесь надо отметить, что о братстве по оружию мы знаем не только из хроник и романов, а еще и из вполне официальных документов, потому что многие рыцари оформляли его на бумаге, скрепляя подписями и печатями. Когда мир захлестнула мода всюду искать признаки ЛГБТ, некоторые исследователи даже на полном серьезе утверждали, что это была форма средневекового гомосексуального брака. То, что оба брата по оружию чаще всего были женаты, а христианская церковь крайне жестко осуждала гомосексуализм, и кое-где за него даже смертная казнь полагалась, данных исследователей не смущало. Впрочем, из серьезных историков эту теорию никто не поддержал, что, конечно, не помешало подобным слухам курсировать по сей день. Братская любовь. Справедливости ради стоит сказать, что эти теории тоже родились не на пустом месте. Сексуальная революция второй половины XX века, среди прочего, привела к тому, что любовь стала напрямую и обязательно ассоциироваться с сексом. А если подходить с такими взглядами к средним векам, то секс там можно найти практически везде. Христианское мировоззрение было пронизано идеей любви, прежде всего, конечно, к Богу. Но, в принципе, доброму христианину вменялось в обязанность любить великое множество своих ближних. Как я уже писала, в блудливом средневековье и в средневековье в юбке, например, любовь между супругами вообще считалась некой обязательной добродетелью каждого человека. Если вы хорошие христиане, то просто обязаны полюбить того, с кем вас связало церковное благословение. Причем это одинаково относилось и к мужчинам, и к женщинам. То же самое можно сказать и о членах семьи. Любовь детей к родителям и родителей к детям, а также любовь между братьями и сестрами, тоже считалась сама собой разумеющейся. И когда рыцари заключали между собою братский союз по оружию, они, соответственно, тоже клялись любить друг друга. Соглашение между английскими воинами Николасом Молине и Жаном Винтером от июля 1421 года. Пишет Брэдли. Начинается с заявления. Во-первых, увеличить любовь и братство. L'amour et fraternité, которые уже начались между упомянутыми Малине и Винтером. Упомянутые стороны в настоящее время привели друг друга к присяге как братьев по оружию. Frère d'armes. Фруассар пишет, что Ангерран VII де Куси бросился к постели Оливье де Клиссона сразу же, как только услышал о покушении на жизнь своего друга, ибо они очень любили друг друга, называя себя братьями и товарищами по оружию. Frère et compagnon d'armes. Договоры о заключении братства по оружию изобилуют выражениями «дорогой и возлюбленный брат» и прочими выражениями, в которых слово «любовь» склоняется на все лады. Брэдли приводит примеры из договора о братском союзе 1370 года между такими знаменитыми людьми, как Бертран Дюгеклен и Оливье де Клиссон. Начало примечания. Оливье V де Клиссон. Годы жизни 1336-1407. Французский военачальник времен Столетней войны. Конетабль Франции. Конец примечания. Чтобы постоянно поддерживать добрый мир и любовь между нами и нашими наследниками, мы пообещали, поклялись и договорились между собой о следующих вещах. И из договора графа Гастона IV де Фуа и Пьера де Брезе, сеньора Варана, графа Эвре, камергера Карла VII и сенешаля Пуату. Любовь и дружба, любовь и взаимопомощь превыше всего угодны Богу. Другой исследователь, Элизабет Аткинсон Раш Браун, тоже подчеркивает, что любовь была, пожалуй, самой важной эмоцией, которую ритуальные братья должны были испытывать друг к другу. Но понятно, что никакой физиологии в таких заявлениях о любви не предполагалось. Для тех времен это было стандартное выражение, когда короли заключали между собой союз для взаимопомощи или мирный договор. Они точно так же называли друг друга возлюбленными братьями и писали в бумагах, что собираются навек установить между собой самую совершенную и сердечную любовь. В частности, это выражение было использовано в соглашении французского короля Людовика XI и герцога бургундского Карла Смелого, которые испытывали друг к другу все что угодно, только не любовь, ни в одном из смыслов этого слова. Однако повсеместное декларирование этой любви само по себе показательно. Надо было хотя бы на словах соответствовать рыцарскому идеалу, чтобы оправдывать ожидания общества, а в первую очередь сословия тех, кто сражается. Братство по договору. На договоры о братстве между рыцарями стоит обратить отдельное внимание. Как минимум, очень любопытно то, что в средние века два рыцаря, братаясь, не просто произносили клятву на крови и перед алтарем, при свидетелях, как это описывалось в романах, а заключали письменный договор, где прописывали свои обязательства по отношению друг к другу. Не слишком романтично, но зато очень практично. «Я, Томас, сын короля, герцог Кларенс, клянусь верой своего тела, всеми клятвами, которые может дать любой благородный человек, быть настоящим и хорошим родственником, братом, соратником по оружию и другом во всех случаях моему очень дорогому и любимому кузену Шарлю, герцогу Орлеанскому, и служить ему, помогать, давать советы и утешать его, а также охранять его благополучие и честь всеми способами и всеми силами». Это первые строчки договора 1412 года, между двумя такими важными людьми, как Томас Ланкастер, герцог Кларенс, второй сын английского короля Генриха IV, и Шарль Орлеанский, французский принц из дома Валуа, отец будущего французского короля Людовика XII. Кстати, именно Шарль Орлеанский является автором первой известной нам Валентинки. Он написал ее своей второй жене, когда сидел в английском плену. Да, братский союз оказался не слишком долгим. Впрочем, учитывая, что отец Шарля, герцог Луи Орлеанский, всего за несколько лет до того обменялся похожими клятвами с бургундским герцогом Жаном Бесстрашным, обещая, что они будут сражаться против тех, кто захочет сделать что-либо против чести и выгоды каждого из них. А через год был убит по наущению этого герцога, у Шарля, можно сказать, все было отлично. В плену его не обижали, он был на почетном положении, писал стихи, блистал при дворе, а через 25 лет вернулся на родину, где счастливо женился в третий раз. Вторая жена умерла, пока он был в плену. Он был трижды женат, все три раза счастливо. Возвращаясь к их договору с герцогом Кларенсом, следует отметить, что, конечно, это не совсем настоящее братание. У таких высокопоставленных феодалов романтические братания по зову сердца бывали в основном только в рыцарских романах. Такое могли позволить себе сэр Ланселот или Роланд, но реальным принцам приходилось выживать в жестоком мире политических интриг. Поэтому все красивые слова о братстве в их договорах – только форма, дань куртуазной традиции. А по сути, договор – он договор и есть, деловая бумага, где расписаны обязательства сторон. Но иногда форма не менее важна, чем содержание, и договор между герцогами Орлеанским и Кларенсом, а также им подобные – именно такой случай. Подписывая их, принцы не просто заключали некое соглашение, они еще и публично демонстрировали свою приверженность рыцарским идеалам. То есть это была, с одной стороны, показательная преемственность благородных традиций, заложенных королем Артуром и другими легендарными рыцарями, а с другой, принцы как бы транслировали рыцарству, что являются одними из них, первыми среди равных. Романтично и практично. С королями и принцами все понятно, но ведь и простые рыцари очень часто оформляли свои братские клятвы договором, где кроме заверений в вечной дружбе и обещаний помогать и утешать друг друга, прописывались вполне конкретные обязанности сторон. В контракте «Малинье Винтер» пишет Брэдли об уже упоминавшемся договоре между английскими латниками Николасом Малинье и Жаном Винтером, ответственность за оказание помощи оставалась и после смерти. Предусматривалась поддержка будущих вдов, образование будущих детей, финансовая поддержка семей, потерявших близких, а в случае, если оба умрут, не оставив наследников, их имущество подлежало ликвидации для оплаты месс по их собственным душам и душам их близких. При таких весомых и очень далеко идущих обязательствах институт боевого братства может оказаться очень дорогостоящим, если один или оба человека подвергнутся нападению, особенно если их схватят и будут удерживать с целью получения выкупа. В контракте «Малинье-Винтер» было четко указано, каковы будут обязательства каждого названного брата в таких ситуациях, что указывает на то, что плен и выкуп были очень реальными опасностями для средневековых воинов, и что договоры братства могли быть использованы для распределения финансовых рисков между обеими сторонами. С другой стороны, в таких контрактах также был заложен потенциал получения большого вознаграждения. Малинье и Винтер планировали объединить свои военные доходы, разумно их инвестировать, а затем разделить поровну в будущем, когда оба закончат воевать. Идея заключалась в том, что братья по оружию будут заботиться о телах, собственности и общем благополучии друг друга, используя все имеющиеся в их распоряжении средства. Заключая эти практичные контракты, братья не жалели клятв. Они ручались не только своей честью, но и клялись на Евангелии и на реликвиях, приносили эти клятвы в церкви в присутствии самых уважаемых свидетелей, скрепляли договор подписями и печатями. Так что братство по оружию, как пишет Брэдли, было лояльным, честным и благородным, и было благословлено Богом и Церковью. В идеале, конечно. О том, как некто по имени Лимузен отомстил за насилие, совершенное над ним Луи Рембо, Жан Фруассар, хроники Франции, Англии, Шотландии, Испании, Британии, Гаскони и соседних стран. Эта страна в то время была до того опустошена и разграблена, и повсюду была наводнена вольными ротами, что никто не отваживался рискнуть выехать из своего дома. Многие великие французские сеньоры находились в качестве заложников в Англии, а в это время их собственность и вассалы подвергались разграблению. Луи Рембо и Лимузен, которые были братьями по оружию, в конце концов поссорились, и я вам скажу почему. У Луи Рембо в Бриуде была любовницей очень красивая женщина, которую он страстно любил, и когда совершал какую-нибудь поездку из Бриуда в Анс, то вверял заботу о ней Лимузену. Лимузен был его братом по оружию, и он на него полностью полагался. Но тот так по-доброму заботился о прекрасной даме, что добился от нее полной благосклонности, и об этом узнал Луи Рембо. Из-за этого Луи Рембо разгневался на своего товарища, и чтобы как можно сильнее оскорбить его, он приказал своим слугам схватить его и протащить голым через весь город, а затем выпороть розгами. На углу каждой улицы перед ним гудели трубы и объявлялось об этом действии. В таком состоянии, с одним лишь куском ткани вместо одежды, он был выброшен из города и осужден как предатель. Так Луи Рембо оскорбил Лимузена, и тот был настолько этим обижен, что объявил, что будет мстить, как только этому представится возможность, которую он позже и нашел. Лимузен за то время, что командовал в Бриуде, во время своих различных набегов в Анс и Вилей, всегда щадил земли сеньора де ла Вольта, расположенные на Роне, так как тот был добр к нему в юности. Поэтому он решил отправиться к нему, просить его о милосердии и умолять, чтобы тот помог ему примириться с Францией, ибо впредь он намерен быть верным французам. Он стал умолять его простить его за все прошлое и рассказал ему обо всем, что с ним случилось, и о том, как с ним обошелся Луи Рембо. Сеньор де ла Вольт сказал: «Лимузен, если ты сказал мне правду, и если я смогу увериться в том, что ты хочешь стать добрым французом, то я заключу с тобой мир». «Ей-богу, мансеньор, я больше никогда не нанесу никакого вреда Франции, поскольку впредь я буду ей служить». Его расспросили о силе гарнизона и о положении в Бриуде, а также о Луи Рембо. В какое время года он совершает поездки и куда обычно направляется? «Я знаю на память все дороги, по которым он ездит, ведь с ним или без него я слишком часто ездил по ним, и если вы соберете для похода воинский отряд, то я ручаюсь своей головой, что вы поймаете его в течение 2 недель». Сеньоры согласились с его предложением, и были разосланы лазутчики, чтобы узнать, когда Луи Рембо уедет из Бриуда в Анс, что в Леонуа. Когда он уверился, что тот покинул Бриуд, то сказал сеньору де ла Вольту, что пора собирать людей, так как раз Рембо находится в Ансе, то должен скоро вернуться, и что он проведет их к дефиле, через которое тот должен проехать. Когда Луи Рембо закончил свои дела в Ансе, то выехал оттуда с 40 копьями, не ожидая никого встретить и ничего не подозревая о Лимузене, так как меньше всего о нем думал. Там есть проезд через лес, который не может обойти никто, кто едет этой дорогой, пока не доберется до Нанея. И именно там была поставлена засада сеньора де ла Вольта, в которой насчитывалось около 200 копий. Ни о чем не подозревавшего Луи Рембо застали врасплох, и сеньор де ла Вольт и его люди, знавшие, что они должны делать, опустили копья и с криком «Ла Вольт!» немедленно напали на него и его спутников, которые ехали в совершенно расслабленном состоянии. После первого же удара большая их часть была сброшена с коней, а Луи Рембо был сброшен на землю оруженосцем из Аверни по имени Амбладрон, который продолжал на него наседать, и взял в плен. Остальные были либо убиты, либо взяты в плен. Когда Лимузен увидел, что Луи Рембо схвачен, то показался ему и укоризненно сказал: «Луи, Луи, тебе следовало бы иметь лучшую свиту. Ты помнишь про оскорбление и тот позор, которому ты подверг меня в Бриуде из-за своей любовницы. Я не мог подумать, что ты предпочтешь мне женщину, ведь если бы тоже произошло со мной, то я бы не был бы так зол. Для двух братьев по оружию, какими мы тогда были, могла иногда служить и одна женщина». Сеньоры громко смеялись при этих словах, но Луи было не до смеха. В результате пленения Луи Рэмбо, гарнизон Бриуда, сдался сенешалю Авернскому, поскольку после потери своего вожака и лучших его людей они не могли его больше удерживать. Гарнизоны Анса и других крепостей в Вилее и Форе сделали то же самое и были счастливы, что смогли бежать, чтобы спасти свои жизни. Луи Рэмбо был доставлен в Наней и заключен в тюрьму. Известия об этом событии были посланы французскому королю, который, узнав об этом, сильно обрадовался, и, как я слышал, вскоре после этого был прислан приказ обезглавить его в Виньове, что около Авиньона. Так умер Луи Рэмбо. Пусть Господь примет его душу. Братские разводы. Заголовок получился двусмысленный, но этот случайный каламбур довольно точно отражает суть вопроса. Действительно, не только у королей и герцогов договор братания на практике вовсе не означал дружбу и братство до гроба. Среди рыцарей самого разного ранга, от молодежи до прославленных воинов и титулованных особ, случаи нарушения братской клятвы тоже случались. Бывало и так, что недавние братья предавали друг друга, обманывали, соблазняли жен и любовниц друг друга или просто при столкновении интересов превращались во врагов, как в уже упоминавшемся рассказе рыцаря или приведенном отрывке из хроник Фруассара. С другой стороны, нельзя сказать, что такие кровавые разводы, как метко назвала их Элизабет Браун, были нормой. Современники, рассказывая об этом в хрониках, мемуарах и художественных произведениях, не скрывают своего осуждения. Нарушение братской клятвы можно сравнить с нарушением вассальной клятвы или хотя бы супружеской, особенно женщиной. Если кому-то это покажется чем-то недостаточно серьезным, я напомню, что в средние века мужеубийство, например, было не просто убийством, а входило в число так называемых «малых измен» и каралось с максимальной жестокостью, именно потому, что жена нарушала свою клятву верности, данную мужу. Также наказывалась и измена своему сеньору. Ну, а измена королю – это вообще было самое страшное преступление из возможных. Чтобы осознать, как много в средние века значила клятва, надо понимать особенности феодального общества. Тот же Брэдли не зря пишет, что его структура и стабильность зависели от чести, клятв и верности. Как я уже упоминала в начале книги, особенность феодализма, зародившегося в эпоху каролингов и довольно быстро распространившегося по всей Европе, включая и Британские острова, была именно в том, что помимо государственного устройства в целом, сословных прав и обязанностей, в обществе устанавливалась добровольная связь со взаимными обязательствами между персонами разного ранга, причем связь всегда лично между ними двумя, без посредников. Целью этой связи было гарантировать старшему по рангу, сеньору, помощь в любых обстоятельствах и прежде всего на войне, а младшему – вассалу, защиту и предоставление стабильных средств к существованию, в основном за счет передачи ему в пользование каких-то земель. Истоком таких вассальных отношений стало германское право. Именно оттуда пошел обычай присяги и личной преданности молодых воинов, дворян, их вождю-королю, переработанный в христианском духе. Сеньор для вассала в новой системе взаимоотношений становился первым после Бога, а нарушение верности было объявлено самым тяжким из преступлений. Как это ни удивительно, но весь свод норм, которые регулировали формы и развитие феодальных отношений, а также права и обязанности сеньора и вассала, возник и утвердился благодаря обычаю. И, соответственно, феодальное право также создавалось в основном на основе обычаев, подчеркиваю, обычаев, не законов. Государства со своими законами существовали сами по себе, а феодальное право само по себе. Все эти вассальные обязанности и присяга, правила передачи и наследования феода были частью правил, по которым жил правящий класс, но в законах они практически не прописывались. То есть вся система феодального мира держалась на личных клятвах, отношения сеньор-вассал пронизывали общество вертикальными связями и обеспечивали его стабильность под залог честного слова. И брак долгое время тоже держался на том же честном слове. До XIII века в большинстве стран ни церковь, ни священник не являлись обязательными элементами при заключении брачного союза. Они скорее, как и в ситуации с братаниями, обеспечивали большую надежность соблюдения принесенных клятв, но основой были именно произнесенные вслух взаимные обеты брачующихся. Братания, так же как и браки, укрепляли горизонтальные связи феодального общества. Вассальные клятвы связывали вышестоящих с нижестоящими, а братство по оружию – это был союз равных. Полезный для общества, всячески поощряемый власть имущими, продвигаемый куртуазной культурой. Но это был именно договор между двумя людьми. Территория чести и обычая, но не закона. В принципе, никто не мог серьезно покарать нарушителя братской клятвы. Хотя в некоторых случаях вмешивалась церковь, выступавшая гарантом договора, или сеньор, если у него были возможность и желание найти формальный повод для наказания клятва преступника. Но в целом братья по оружию рисковали при нарушении клятвы прежде всего своими бессмертными душами и репутацией в обществе. А это, скажем прямо, в средние века было уже немало, поэтому практически все громкие случаи нарушения братских клятв происходили в смутные времена, в разгар войн, междоусобиц и безвластия, когда репутация утрачивала свое значение, а количество грехов на многих рыцарях становилось таким, что одним больше или меньше было уже неважно. Как Лимузен из истории, изложенной Фруассаром. Он ведь и в войне переметнулся на другую сторону, то есть нарушил не только братскую клятву. И хотя Фруассар сохраняет нейтральный тон, потому что Лимузен перешел на сторону французского короля, заметно, что его бывшему побратиму Рембо он сочувствует больше. Поэтому, несмотря на то, что договоры между братьями по оружию были не всегда надежны, рыцари, как пишет Брэдли, продолжали становиться братьями по оружию, возможно, иногда даже искренне веря, что это может поддерживать вечный мир и любовь. Идеальное братство предполагало любовь, уважение, взаимную поддержку и сотрудничество. Братство в своем идеальном виде было явно позитивным институтом, призванным обеспечивать стабильность, поддержку и дух товарищества в опасном мире. Братья по оружию в куртуазной литературе. Роланд и Оливье. Разумен Оливье, Роланд отважен, и доблестью один другому равен. Песнь о Роланде. Перевод со старофранцузского Юрия Корнеева. Поскольку популяризация идеи рыцарского братства шла через куртуазную литературу, на ней стоит остановиться отдельно. Чтобы понимать, что представляли из себя отношения реально существовавших рыцарей, надо понимать, на какие образцы они ориентировались, кому подражали. Архетипической парой, пишет М. Беннет, были Роланд и Оливье из «Песни о Роланде» и различных других произведений. Хотя самая старая версия Роланда, которой мы сейчас располагаем, датируется периодом 1140-1170 годов, эти имена встречаются вместе уже в начале XI века. Это свидетельство как древности легенды о Роланде, так и торжества товарищества между воинами. Справедливости ради стоит сказать, что эти отношения являются наиболее значимыми и интенсивно описанными в рыцарской литературе. Связь между Роландом и Оливье выражена значительно более эмоционально, чем между Роландом и его невестой Альдой, сестрой Оливье. Она появляется всего дважды, во второй раз просто для того, чтобы упасть в обморок при известии о смерти Роланда. Альда, однако, занимает центральное место в гомосоциальной связи между двумя мужчинами, то есть в том, как мужчины формируют отношения друг с другом ради личной и политической выгоды. Как и многие другие дружеские отношения рыцарей, эти начались с вражды. Роланд попытался похитить Альду и закончил тем, что ввязался в рыцарский поединок с ее братом и защитником. Песнь о Роланде и всевозможные дополнения, рассказывающие о разных периодах биографии Роланда, долгое время считались главным произведением рыцарской литературы, пока не набрал популярность артуровский цикл. Уильям Мальмсберийский, английский хронист XII века, писал даже, что в 1066 году, перед битвой при Гастингсе, песнь о Роланде исполнил рыцарь-менестрель, который первым хотел нанести удар врагу. Кого мы, по сути, видим в этой истории? Роланд и Оливье – два наделенных всеми достоинствами рыцаря, прошедших путь от хорошей драки до дружбы навек. Скажем прямо, этот архетип не изжил себя до сих пор. Вспомним неувядающую популярность Д'Артаньяна, чья верная дружба с мушкетерами началась тоже с конфликта. При этом они оба прекрасны, но не идеальны и скорее дополняют друг друга. Безрассудная храбрость Роланда уравновешивается рассудительностью Оливье. К сожалению, это не всегда помогает. В итоге они оба гибнут. Но Роланд успевает оплакать погибшего друга и от горя даже лишится чувств. Рыцарские страдания. На этом и аналогичных моментах в куртуазной и рыцарско-героической литературе, когда прекрасные рыцари рыдают, лишаются чувств или кидаются друг другу в объятия, орошая слезами, а также обмениваются поцелуями, что они делают довольно часто, современный читатель нередко начинает подозревать, что их нежная дружба вовсе не так уж чиста и невинна. Что поделать? Во-первых, мы уже пережили сексуальную революцию и привыкли во всем видеть секс. А во-вторых, мы находимся в плену стереотипных представлений о нормальном мужском поведении. Читая средневековую литературу, как, впрочем, и античную, или литературу Древнего Востока, надо все время отдавать себе отчет, что привычная нам мужская сдержанность, уверенность, что мужчины не плачут, строгость мужской одежды и прочие традиционные признаки настоящего мужчины – это продукт позднего нового времени. Много тысяч лет мужчины носили яркую одежду и обтягивающие чулки, обвешивали себя драгоценностями, периодически становились на высокие каблуки, надевали парики и покрывали лицо макияжем. А еще они рыдали, падали в обморок и охотно выставляли все свои чувства напоказ. Но все эти шелка, кружева, бантики, чулки, мушки и прилюдные страдания нисколько не умаляли их мужественности. Надушенные кавалеры XVIII века в париках и кружевах дрались с таким же остервенением, как брутальные викинги или грубые ландскнехты. А прекрасные рыцари, рыдающие в объятиях друг друга, на следующей странице романа уже без лишней сентиментальности разрубают противников до седла. Так что пылкие проявления чувств в рыцарской литературе частично являются отражением того, что в средние века от мужчин не требовалось сохранять сдержанность а-ля джентльмены XIX века, а частично это просто художественный прием для усиления эффекта. В той же песне о Роланде такие сильные чувства показаны не только между Роландом и Оливье. Король Карл, дядя Роланда, обнаружив погибшего племянника, сначала обнимает его тело, потом падает без сознания дважды, а придя в себя, долго рыдает, рвет на себе волосы, и стотысячная рать с ним плачет вместе. В других произведениях картина аналогичная. Рыцари рыдают, целуются, падают без чувств, бурно причитают над погибшими и так далее. Так в созданном в конце XIII века романе о Тристане Томаса Британского и его более поздних версиях сюжет строится на пылкой и безнадежной любви рыцаря Тристана и жены его дяди, королевы Изольды. Там все без иносказаний. Тристан и Изольда – любовники. Ради этой любви он нарушает вассальный и родственный долг, а она – свою супружескую клятву. В современных переделках вся жизнь Тристана крутится только вокруг этих отношений, но в романе он, как положено мужчине, занят еще и множеством других дел. И в традициях рыцарской литературы у него, конечно же, есть лучший друг – Каредин. Тристан влюблен в Изольду, Каредин – в ее наперсницу Бранжьену. Эти отношения достаточно бурные и нелегкие. А вот между Тристаном и Каэрдином полное взаимопонимание, нежнейшая дружба и готовность всегда прийти друг другу на помощь. И, конечно, оба то и дело страдают, рыдают, бросаются друг другу в объятия и иногда лишаются чувств. Слезами оба залились и на прощание обнялись. В поисках клубнички. Разумеется, существуют исследования и на тему возможных гомосексуальных связей между рыцарями, начало которым положил американский профессор Джон Босвелл. Конечно, он писал свои работы в 1970-1980-е годы, в разгар сексуальной революции, когда секс принято было видеть буквально везде. Но Босвелл на этом не останавливался и во всем видел конкретно однополый секс, в том числе даже утверждал, что латинский термин «брат» – это эвфемизм слова «любовник», а следовательно, под рыцарскими братаниями скрывается, сами понимаете, что. Коллеги, правда, его в этом не поддержали. Здесь надо заметить, что Босвелл был не каким-нибудь любителем, а серьезным ученым, работавшим с источниками, знавшим несколько языков и получившим докторскую степень в Гарварде. Но в данном вопросе все серьезные медиевисты, хоть и отметили важность того, что Босвелл поднял ранее табуированную тему, сочли его аргументы спорными, доказательства сомнительными, а выводы притянутыми за уши. Хотя, разумеется, у определенной части общества идея о том, что в средние века кругом были геи, все описания мужской дружбы в литературе – это завуалированный гомосексуализм, а все церемонии усыновления, братания и тому подобное – это завуалированные однополые браки, нашла живой отклик. Так что идеи Босвелла живут и здравствуют, хотя никаких новых серьезных аргументов, подтверждающих его теории, с тех пор так и не нашлось. Босвелл, кстати, стал и одним из творцов так называемого современного мифа о сексуальной ориентации Ричарда «Львиное сердце». Даже заявлял, что трудно подвергнуть сомнению единодушие и невозмутимость, с которым хронисты упоминают сексуальную ориентацию Ричарда I. Под единодушием он, видимо, подразумевал упоминание о том, что некий отшельник в 1195 году велел Ричарду помнить о разрушении Содома и воздерживаться от незаконных действий, а также запись Роджера Хавиденского о дружбе Ричарда с французским королем. И то, и другое позднейшие хронисты, потом историки, потом беллетристы и блогеры действительно переписывали с редкостным единодушием, а в 20 веке стали еще и с удовольствием интерпретировать. Между тем, как пишет Верн Булло, выдающийся американский сексолог и историк медицины, а также пионер научных исследований альтернативного сексуального поведения, в средневековой риторике слово «содомия» было очень многозначным, что, в свою очередь, основывалось на Ветхом Завете. Оно означало как мужеложество, так и анальный секс и даже просто онанизм. То есть всевозможные сексуальные практики, результатом которых является семяизвержение не в женщину с целью зачатия ребенка, а куда-либо еще. Его поддерживает Джон Джиллингем, известный медиевист, специализирующийся на анжуйских королях Англии, профессор Лондонской школы экономики и политических наук, который к тому же верно заметил, что проблема современных историков во многом не только в сексуальной революции, но и в том, что базовое классическое образование начало уходить в прошлое, и незнание Библии, латыни и базовых теологических концепций для ученых стало нормой. Начало примечания. Анжуйскими королями или ангевинами называют Генриха II, Ричарда I Львиное сердце и Иоанна Безземельного, правивших Англией с 1154 по 1214 годы. Конец примечания. В принципе, единственным серьезным аргументом насчет гомосексуальности Ричарда является запись хрониста Роджера Хавиденского. Ричард, герцог Аквитании, сын короля Англии, оставался с Филиппом, королем Франции, который оказывал ему честь так долго, что они каждый день ели за одним столом и из одной тарелки, и ночью постель их не разъединяла. И король Франции любил его, как родную душу, и они любили друг друга так сильно, что король Англии был совершенно поражен страстной любовью между ними и дивился ей. Начало примечания. Роджер Хавиденский умер в 1201 году. Средневековый английский хронист, автор деяний Генриха II и короля Ричарда, и хроники, важных источников по истории Англии XII века. Вероятно, был клириком, состоял на службе у Генриха II, выполнял дипломатические поручения и имел доступ ко многим документам и архивам. Конец примечания. Но историки-медиевисты не относятся к ней особо серьезно, поскольку, как я уже говорила выше, надо учитывать и средневековый менталитет, и, так сказать, условности жанра. Джиллингем пишет по этому поводу. Современному читателю значение этих слов может показаться очевидным, но было бы ошибкой предполагать, что ритуальные жесты, такие как поцелуи или сон в одной постели, сохраняют одинаковое значение во все века. То, что делали Ричард и Филипп, было не занятием любовью, а политическим жестом. Далее Джиллингем упоминает Уильяма Маршалла, делившего постель с Генрихом II, как еще один пример использования мотива современного ложа в политическом контексте. Общая постель. Здесь стоит добавить, что мы вновь смотрим на людей прошлого через призму нашего собственного восприятия. Сейчас двое мужчин, особенно молодых и зависимых от общественного мнения, лягут вместе в одну постель только в самом крайнем случае. Но, к примеру, для них будет совершенно не проблема ночевать в одном номере или неделю ехать вдвоем в одном купе, одной машине и тому подобное. Постель сейчас имеет особый, почти сакральный смысл. Она сразу наводит на мысль о сексе. В средние века никому и в голову не пришло бы связывать секс с постелью. Путешественники на постоялом дворе или в гостях могли спать на одной постели целой группой. С отдельными комнатами в те времена было плохо, да и с отдельными кроватями тоже. Хозяева предоставляли гостям скорее что-то вроде койко-места. Художественная литература средневековья и Возрождения, в том числе и фривольная, не раз обыгрывает ситуации, когда двое путешественников спят в одной постели. У того же Боккаччо в Декамероне даже несколько подобных историй. Причем это могут быть и друзья, путешествующие вместе. Была у хозяина всего одна очень маленькая комнатка, где он, как сумел лучше, поставил три кровати. Свободного места оставалось мало, ибо две постели помещались вдоль одной стены комнаты, третья напротив их по другой, так что пройти там можно было лишь трудом. Из этих трех постелей хозяин велел приготовить ту, что получше, для обоих товарищей, и уложил их. Затем, немного спустя, когда никто из них еще не заснул, хотя они и притворялись спящими, хозяин велел в одну из оставшихся постелей лечь дочке, а в другую лег сам с женой. Как нетрудно догадаться, ночью в темноте все то и дело ошибались постелями, и один гость соблазнил дочь хозяина, а другой – жену. Могли вместе спать и совершенно посторонние люди. В другом рассказе вместе ночуют богатый аббат, путешествовавший со свитой, и молодой рыцарь, случайно к ним присоединившийся. Причем рыцаря сначала положили отдельно, на тюфяк, брошенный на стоявшие в комнате сундуки. Но аббат пригласил его разделить с ним постель. Когда ему показалось, что все в гостинице успокоилось, он тихим голосом позвал Алессандро, предлагая ему лечь с собою. Тот, после долгих отговорок, разделся и лег. Аббат, правда, оказался девушкой, так что там все завершилось как раз сексом. Но пока он числился мужчиной, рыцарь не ожидал от него никакого подвоха и очень изумился, когда тот начал проявлять к нему странный интерес и решил, что это, быть может, нечестная страсть. Но тот быстро прояснил свой пол, и все вопросы снялись к обоюдному удовольствию. В третьей истории гостья вообще спит в одной постели с хозяевами. Заблудившаяся девушка из хорошей семьи просит приют у пожилой бедной пары, у которой в доме просто нет еще одной кровати. Сойдя с коня, она вступила в дом бедняка, поужинала с ними скудно тем, что у них было, и затем, как была одетая, повалилась рядом с ними на кровать. Что касается королей, то в средние века для особ такого ранга совместный сон с кем-то в одной постели и вовсе не имел никакой связи с сексом. Короли с женами-то редко спали вместе. Для исполнения супружеских обязанностей они чаще навещали своих супруг в их покоях, а ночи проводили в собственной спальне, собственной постели и нередко в компании телохранителя, оруженосца, секретаря. В общем, кто-то обычно дежурил в королевской спальне. Причем такому человеку, судя по сохранившимся свидетельствам, могла ставиться специальная кровать. Есть даже прорисовка миниатюры, где из большой кровати в бок выдвигается дополнительная кровать, как раз для такого денщика. Но это изображение нельзя считать полностью достоверным, потому что сама миниатюра, с которой в XIX веке сделали перерисовку, не сохранилась. Но есть упоминания о случаях, когда человек, дежуривший в комнате короля, спал с ним в одной постели. Обычно это был какой-то особо близкий друг. Насколько коронованная особа вообще могла дружить с человеком ниже его по рангу? В частности, подобная ситуация описывается в истории уже не раз упоминавшегося Уильяма Маршалла. Ему тоже доводилось спать в одной кровати с королем Генрихом II, что было великой честью, свидетельствовало о большом доверии и, к счастью, не испортило репутации обоих этих джентльменов в глазах потомков. Кстати, в тех случаях, когда короли спали с женами вместе в одной постели, это тоже становилось предметом пристального внимания и даже удостаивалось отдельного упоминания в хрониках и мемуарах. Так, в частности, известно, что Ричард III по возможности спал в одной постели с женой, что исследователями считается серьезным доказательством того, что между супругами была не только любовь, но и настоящая душевная близость. Ну а что касается Ричарда «Львиное сердце», то нельзя исключать, что у него действительно были бисексуальные наклонности, именно би, потому что известно существование у него любовниц и даже незаконного ребенка. Но никаких доказательств этому не найдено. Прототипы рассказа рыцаря. «Я брат тебе по крови и обету. Мы крепкой клятвой подтвердили это. Мы поклялись, что коль нас не замучат, и смерть сама навек нас не разлучит, в делах любви не будешь мне врагом, мой милый брат, как и ни в чем другом. Меня во всем поддержишь ты, любя, как и во всем я поддержу тебя». Отрывок из рассказа рыцаря, сэр Джеффри Чосер, «Кентберийские рассказы», переводчик Кашкин Иван Александрович. Были, конечно, и такие рыцари, как сэр Уильям Невилл и сэр Джон Кланвоу, чья взаимная привязанность существовала на самом деле, причем так ярко, словно сошла со страниц рыцарских романов, и в современном, пронизанном темой секса обществе вызывает вполне конкретные подозрения. Эти два рыцаря познакомились примерно в 1373 году. Дружили почти 20 лет. И когда в 1391 году Кланвоу умер, сэр Уильям, как пишет Вестминстерская хроника, испытал такое безутешное горе, что он больше никогда не принимал пищу и 2 дня спустя испустил дух. Начало примечания. Вестминстерская хроника – хроника на латыни, написанная в Вестминстерском аббатстве, охватывает 1381-1394 годы. Конец примечания. Невилл и Кланвоу были похоронены вместе, под одним надгробием, на котором щиты с их гербами и забрала их шлемов соприкасаются, что, несомненно, свидетельствует об их очень близких отношениях. Впрочем, как пишет Морис Кин, в работе «Верной до смерти» надгробная плита сэра Уильяма Невилла и сэра Джона Кланвоу, Константинополь, 1391 год. Мы не знаем точно, братались ли эти два рыцаря. Никаких данных о том, что они официально являлись братьями по оружию, не сохранилось. Зато знаем, что они оба были женаты, причем Невилл даже дважды. Хотя это тоже ни о чем не говорит, кроме того, что оба рыцаря серьезно относились к обязанности продолжить свой род. Кстати, сэр Джон Кланвоу был, кроме всего прочего, поэтом, автором баллады «Шутка Робин Гуда», другом сэра Джеффри Чосера, и считается, что именно они с Невиллом стали прототипами героев рассказа рыцаря в кентерберийских рассказах. Правда, на первый взгляд, сходства с их реальной историей там довольно мало. В этом рассказе два друга рыцаря, связанных клятвой братьев по оружию, влюбились в одну даму, поссорились из-за этого, их пути надолго разошлись. Потом они снова встретились, дважды сражались из-за этой дамы, и в конце концов один погиб, а другой на даме женился. Но поскольку Чосер написал этот рассказ еще при жизни Кланвоу и Невилла, и есть предположение, что Кланвоу даже был его первым читателем, им было лучше знать насчет сходства. В конце концов, нам о них известно очень мало, только про дружбу, кончину и надгробие. О гомосексуализме в рыцарской литературе. Чтобы закрыть тему, имеет смысл сказать, что гомосексуализм в средние века вовсе не замалчивался. В частности, о нем упоминают всевозможные морализаторы, те же, что клеймили женские декольте и обтягивающую одежду. Причем используя не только термин «содомия», но и куда более конкретные выражения, не допускающие двусмысленного толкования. Судя по их сетованиям, подобные сексуальные пристрастия действительно встречались среди молодых дворян. В итальянских городах-государствах они даже стали настоящим бедствием. Настолько, что существование борделей поощрялось как способ привития молодежи интереса к гетеросексуальным отношениям. Упоминался гомосексуализм и в литературе, в том числе в рыцарских романах. Так, профессор Бристольского университета Мариана Эллс в статье «Средневековая мужская пара и язык гомосоциальности» приводит пример из романа об Энее, написанного в районе 1160-х годов, где мать возлюбленной Энея, Лавинии, чтобы отвратить от него свою дочь, обвиняет его в гомосексуализме. «Что ты сказала, безмозглая сумасшедшая? Ты знаешь, кому себя отдала? Этот негодяй из тех, кого женщины не очень интересуют. Он предпочитает противоположное дело. Он не ест кур, но очень любит мякоть петуха. Он предпочел бы обнять мальчика, а не тебя или любую другую женщину. Он не умеет играть с женщинами, но ему очень нравятся ягодицы юноши. Разве ты не слышала, как он плохо обращался с Дидоной? Никогда ни одна женщина не получала от него ничего хорошего. И я думаю, что и ты не получишь от предателя и содомита. Если он найдет какого-нибудь милого мальчика, ему покажется честным и правильным, что ты позволишь тому добиваться своей любви. И если он сможет привлечь мальчика с твоей помощью, он не сочтет слишком возмутительным совершить обмен, чтобы мальчик получал от тебя удовольствие, взамен удовлетворяя его. Он с радостью позволит мальчику сесть на тебя верхом, если тот, в свою очередь, согласится оседлать его. Нетрудно заметить, что одобрением гомосексуализма тут и не пахнет. Обвинение выстроено так, чтобы вызвать максимальное отвращение. А мужчина, склонный к мужеложеству, предстает средоточием всевозможных пороков. Похожий пример – Ланваль Марии Французской. Начало примечания. Мария Французская. Годы жизни около 1160-го после 1210-го годов. Одна из самых известных средневековых поэтесс XII века. Возможно, придворная дама Алиеноры Аквитанской. Творчество Марии Французской оказало большое влияние на стихотворный жанр куртуазной литературы. Конец примечания. Главный герой этой истории – Ланваль, прекрасный рыцарь короля Артура, которого почтила своей любовью фея, но взяла с него клятву, что он никому о ней не расскажет. Через некоторое время на него обратила внимание королева Геневра, но Ланваль ее отверг. Тогда она заявила ему: «Мне довольно часто говорили, что ты не испытываешь влечения к женщинам. У тебя есть хорошо обученные молодые люди, с которыми ты получаешь удовольствие». Ланваль возмущенно отверг это обвинение и заявил, что у него есть любовница, которая гораздо красивее королевы. Это уже было нарушением клятвы, но Ланваль к тому же увлекся и сказал, что даже служанки его любовницы тоже красивее королевы. В результате он получил в лице Геневры смертельного врага. Она оклеветала его перед Артуром. Якобы Ланваль пытался ее соблазнить, и спасло его в итоге только то, что фея все-таки простила его и явилась, доказывая, что он не лгал насчет того, что у него есть возлюбленная, и она действительно очень красива. История увлекательная, и хотя она явно написана по мотивам библейского сюжета об Иосифе и жене Потифара, из нее можно почерпнуть много интересных сведений об обществе XII-XIII веков. Как пишет Стефан Юрасинский, профессор ранней английской литературы, Мария Французская создала свое произведение примерно тогда, когда Третий Латеранский собор 1179 года предписал отлучать замужеложество от церкви, и в законах разных стран стала появляться статья, карающая за гомосексуализм смертью. Более того, в то время существовало очень сложное и многоплановое понятие измены, как преступление, и мужеложество, преступление против естества, многими рассматривалось как одна из ее разновидностей. То есть обвинение королевы становится опасным вдвойне. Приставал к ней – значит, изменил королю. Не приставал – мужеложец, изменил естеству. В любом случае полагается смерть. Юрасинский пишет, что в тот период опасность прослыть гомосексуалистом достигла своего пика, и быть неженатым и не имеющим любовницы означало постоянно рисковать оказаться под подозрением. Поэтому рыцари не скрывали, а наоборот, демонстрировали свои любовные связи с дамами. Третье – не лишнее. Возвращаясь к героям рыцарских романов и их пылким отношениям с побратимами, стоит заметить, что возлюбленная героя в рыцарской дружбе не третье лишнее, а часто наоборот, необходимое связующее звено. Например, невеста Роланда и сестра Оливье послужила поводом для их знакомства, а потом Оливье, добровольно отдавая сестру Роланду, как бы скрепил этим их связь. Ведь через этот брак они должны были стать уже не просто побратимами, а настоящими родственниками, ближе уже некуда. Такой подход к отношениям между полами и роли женщины в мужской дружбе вообще характерен для рыцарской литературы. Тристан, пытаясь разорвать безнадежную связь с Изольдой, тоже женится на сестре Каэрдина. Да и возлюбленная Каэрдина, Бранжьена, выступает как некое связующее звено между ними. Она наперсница Изольды, и они постоянно говорят об обоих рыцарях. Во французской поэме «Ами и Амиль» два друга-побратима еще и похожи друг на друга как двойники, и в силу обстоятельств временами вынуждены заменять друг друга не только на публике, но и дома. И хотя герои постоянно приветствуют друг друга объятиями и поцелуями, в тексте совершенно четко сказано, что оба делят ложе со своими женами, и жены, встречая их, ожидают от них выполнения супружеского долга, что приводит к неловким ситуациям. Так, Амиль в облике друга возвращается в Блаи, где Лубия, естественно, принимает его за своего мужа и требует выполнения супружеского долга. Сначала Амиль кладет свой обнаженный меч между собой и своей мнимой женой, что, естественно, не может не встревожить Лубию. Затем он ей объясняет, что врачи предписали ему избегать какого бы то ни было контакта с женщиной, ибо он тяжело занемог.

Чтобы не путаться, корпорации ремесленников называют цехами, а торговые – гильдиями. Но цех или гильдия были не просто профессиональными объединениями. Они регулировали практически все стороны жизни своих членов. Цех устанавливал стандарты качества производимой продукции и разрешенное количество подмастерьев и учеников, регулировал цены, длину рабочего дня и количество праздничных дней. Он следил за жизнью своих членов, помогал тем, у кого сложности, а нередко следил и за личной жизнью. К вдове цехового мастера сразу после похорон вполне могла явиться делегация с настойчивой рекомендацией выйти замуж за кого-то из членов цеха, чтобы дело не ушло в посторонние руки. Кроме того, существовали также гильдии, которые вообще не имели отношения к профессии. Они объединяли горожан самого разного положения и достатка и являлись чем-то вроде общественных организаций социальной направленности. Гильдия Святого Креста. Гильдия Святого Креста в Стратфорде на Эйвоне была не ремесленной, а религиозной. Подобные ей гильдии существовали и во многих других городах. Они создавались как некий общественный институт, занимавшийся культурной и социальной стороной жизни города. Гильдия Святого Креста в Стратфорде была создана в 1269 году, когда епископ Гиффорд выдал братству лицензию на строительство часовни и основание больницы. На этом тогда все и закончилось, и повторно гильдия была организована в 1403 году. В ее ряды входили некоторые представители местной знати, а также торговцы и ремесленники. К началу 15 века в собственности гильдии было много объектов недвижимости, доход от которых использовался для обеспечения ряда социальных учреждений – больницы, богадельни, школы. Гильдия Святого Креста достигла пика своего влияния в конце 15 века, когда она стала полуофициальным органом управления города. В то время в нее входили практически все наиболее значимые представители городской верхушки. Упразднена гильдия была в 1547 году королем Эдуардом VI, а ее имущество было конфисковано. Но поскольку это обрушило всю систему соцобеспечения города, в 1553 году горожане добились у короля восстановления школы и содержания богаделен за счет казны. Но что профессиональные, что социальные гильдии в своих уставах и вообще в том, что касалось организационной стороны и субординации между их членами, обычно имели большое сходство с монашескими и духовно-рыцарскими орденами. В уставных и прочих документах они часто именовались братствами, а члены гильдий – братьями и сестрами. Смысл этого был все тот же. Для людей их цех или гильдия были чем-то вроде второй семьи, а если и не были, то должен был быть, и это четко прослеживается в текстах документов и личных записей. Братства создавались со стремлением сделать их для участников второй семьей, а уж кому это удавалось, кому нет. «Идеальное братство гильдий включало поддержку других братьев по гильдии», пишет Брэдли, «которые легко могли пережить трудные времена великих войн, голода, гибели людей и других эпидемий той эпохи». Гильдия Святой Екатерины в Норридже обеспечивала нужды обедневших членов, требуя, чтобы, если какой-либо брат или сестра впадет в бедность по воле случая в этом мире, его положению должны помочь все братья и сестры гильдии. Братство плотников в Лондоне установило аналогичные правила, а также то, которое гарантировало финансовую помощь любому брату или сестре, которые могут заболеть, так что не смогут помочь себе сами. Изготовители поясов из Парижа постановили, что если какой-либо сирота беден и является ребенком изготовителя поясов, и он желает научиться ремеслу, мастера должны будут обучить его упомянутому ремеслу, за что они получат плату от братства. Не оставляли братство своих членов и после смерти. Например, немецкая гильдия плотников XII века постановила, что если любой мужчина или женщина из братства уйдет из жизни, для его погребения будет выделено 4 фунта воска, и для его бдения назначены 6 человек, которые будут усердно молиться. А все члены братства, которые смогут, придут проводить его в последний путь. Подобные пункты есть в правилах многих гильдий, а у некоторых, как у гильдии Святой Екатерины в Норридже, даже было прописано, что если умерший будет слишком беден, состоятельные братья полностью оплатят его похороны. Разумеется, гильдии поддерживали своих братьев и сестер не только финансово, но и заботились и об их душах. Они оплачивали мессы по покойникам и собирали средства на это. Строили часовни, заказывали художникам религиозные росписи и так далее. В то время как среда ремесленников во многих отношениях сильно отличалась от среды военной элиты, пишет Брэдли, члены гильдии и дворяне одинаково, теоретически, жили в сообществах христианского братства. Широкое использование гильдиями языка братства в уставах просто показывает повсеместное распространение этого языка и идеала братства в средневековой жизни. Для ремесленников идеальное братство означало быть справедливым, благородным, милосердным и верным даже после смерти. Собственно, и рыцарство в целом, и духовно-рыцарские ордены, и монашеские ордены, и церковные иерархии считали примерно так же. Развлечения городской молодежи. На городах и их жителях надо немного остановиться отдельно. Как я уже писала, культура маскулинности пронизывала все общество, и каждый мужчина в средние века должен был быть готов в любой момент взять в руки оружие и стать воином. Так что развлечения английской городской молодежи в этом смысле довольно показательны. Они демонстрируют всю ту же маскулинность, брутальность и постоянную готовность к войне. Большинство активных развлечений в средневековом городе, похоже, в принципе были предназначены только для мужчин. Ученики и подмастерья в свободное от работы время развлекались игрой в мяч, предком современного тенниса, футболом, не таким, каким мы его привыкли видеть, но, в общем-то, вполне узнаваемым. Борьбой. Ну, как же молодые мужчины и без этого? Лаун-теннис, пишет Йен Мортимер, не изобретение XIX века. Его ранняя форма, так называемый настоящий теннис, попала в Англию еще в конце XIV столетия. Чосер в Троиле и Хрисеиде пишет, что в теннис играют ракетками. Кроме того, его упоминают во втором спектакле «Пастухов», самой интересной мистерии из Уэйкфилдского цикла. Начало примечания. Театральные представления на библейские темы, мистерии, состояли из множества эпизодов, каждый из которых рассказывал какую-то историю из Библии. Эти эпизоды объединялись в циклы, одним из самых известных среди которых и является Уэйкфилдский. Конец примечания. Впрочем, аккуратных разлинованных кортов вы не увидите. Возможно, не увидите даже и ракеток. Слово «теннис» – это восклицание подающего во время подачи. Если играют без ракеток, то игра называется «ручной мяч» или «jeu de pomme». В некоторых городах изданы специальные подзаконные акты, запрещающие играть в теннис на главной улице или в ратуше. Игроки вешают через улицу сетку, и вся улица становится кортом. Если попадете мячом кому-нибудь в окно, то заработаете дополнительные очки. Перекрыв улицу сеткой и швыряясь довольно-таки твердым мячиком, впрочем, молодежь вряд ли добьется особой любви от городских властей. И, конечно, все поголовно занимались стрельбой из лука. Это был не просто спорт и не просто развлечение. В Англии стрелять обязаны были уметь все простолюдины мужского пола, для того чтобы при необходимости король мог мобилизовать в лучники хоть 100% населения страны. Мужского, конечно. Хотя сохранилось немало косвенных источников в хрониках, литературе, живописи, частной переписке, что из лука активно стреляли и женщины. О средневековом городском спорте и о том, кто и как им занимался, нам, как это часто бывает с бытовыми подробностями того времени, известно в основном из таких официальных документов, как городские указы и судебные протоколы. Например, в 1422 году в Йоркшире некие Уильям Кинг и Эллис Кок поженились в пепельную среду, и свидетельница помнила, что это произошло, когда большинство мужчин были на игре в футбол. Начало примечания. Пепельная среда – день начала Великого Поста в католической, англиканской и некоторых лютеранских церквях. Отмечается за 46 календарных дней, полтора месяца до Пасхи. На католических мессах в этот день проводится специальный обряд посыпания голов верующих освященным пеплом. Конец примечания. А в 1423 году некий Томас Ньюби доказывал свое алиби тем, что он весь день до захода солнца играл в футбол в компании своих друзей, одному из которых было 40 лет, одному 24 и одному 20. Кстати, после игры эта теплая компания отправилась, как ни удивительно, в питейное заведение. Что касается указов, то они нередко запрещали тот или иной вид спорта. Так, в 1385 году для предотвращения больших скоплений людей были запрещены все борцовские поединки в радиусе 7 миль от Лондона. Там же, в Лондоне, в 1411 году был издан указ, регламентирующий борцовские поединки в общественных местах, из которого мы в том числе можем почерпнуть, что занимались ею представители всех сословий, но в основном молодежь, а также что в этом, кроме молодых мужчин, также принимали участие и подростки, что указ как раз строго запрещал. Средневековый футбол. В 1479 году тоже в Лондоне были запрещены футбол, теннис, игра в кости и карты. Точнее, это все запретили еще двумя годами раньше, но, судя по указу 1479 года, толку от запрета не было, и его пытались наконец заставить работать. Причем адресован он был подмастерьям, слугам и наемным работникам, то есть самой массовой, небогатой, молодой и активной части населения города, всегда вызывавшей у властей особое беспокойство. Да и неудивительно, потому что именно эта категория жителей обычно была основной составляющей участников всех массовых беспорядков. «Путешествуя по средневековой Англии, пишет Йен Мортимер, вы встретитесь с видом спорта, который многие современники описывали как омерзительную, самую распространенную, недостойную и бесполезную игру из всех, которая редко заканчивается иначе, как потерей, происшествием или увечьем игроков. Это футбол. Такое описание может вам показаться чересчур негативным, но когда вы увидите хоть один матч, вам наверняка покажется, что происходящее больше напоминает рыцарский турнир, только без оружия. Футбольные матчи часто устраивают на Масленицу. Капитаны двух команд встречаются и определяют, поскольку игроков выйдет с каждой стороны. В праздничной игре между двумя приходами могут участвовать десятки и сотни людей. Размер поля определяется именно количеством игроков. Если играет больше 100 человек, то ворота, их ставят по двое с каждой стороны, могут отстоять друг от друга на несколько миль. Если же играют десятина на десятину, то ворота ставят всего в нескольких сотнях ярдов друг от друга. Мячи бывают разные, от маленьких туго набитых кожаных, похожих на современные крикетные, до больших, сделанных из свиного пузыря, набитого сушеным горохом. Правила футбола, или кэмп-бола, как его обычно называют, кэмп означает поле, свои для каждой местности, а то и для каждого матча. Правила офсайда не существует, да и любых других правил по-хорошему тоже. В течение большей части столетия к футболу относился всего один закон, тот, который его запрещал. В 1314 году мэр Лондона запретил играть в футбол в окрестностях города. Эдуард III в 1331 году запретил его по всему королевству, а в 1363 году запретил снова. Почему? Да потому что игра слишком шумная. Она отвлекает от занятий по стрельбе из лука. Из-за нее повреждаются поля и другая ценная собственность, а многие люди получают серьезные травмы или даже погибают. Самый знаменитый случай произошел с Уильямом де Сполдингом. В 1321 году Уильям попросил у папы Римского индульгенцию после того, как погиб его друг. Тот так сильно врезался в него во время игры в футбол, что нож Уильяма пропорол ножны и вонзился в его друга. Причины для запретов. Спорт был возможностью для молодых мужчин продемонстрировать свою силу, ловкость, быстроту, доказать свою мужественность. И по большей части не перед женщинами, а перед другими мужчинами. Женщин не на все соревнования пускали даже в качестве зрительниц. Хотя вот о состязаниях по борьбе осталось как раз немало свидетельств, что этот спорт пользовался большой популярностью именно у зрителей, относящихся к прекрасному полу, в том числе и изобразительных свидетельств. В «Псалтыре королевы Марии» 1310-1320 годы среди зрителей поединка нарисованы и женщины. Не оставались в стороне и моралисты, сокрушавшиеся о падении нравов и писавшие, что распутные женщины ходят смотреть на состязания по борьбе специально, чтобы поглядеть на молодых мужчин и привлечь их внимание. Впрочем, в то время проповедники вообще любили заявлять, что женщина, даже подошедшая посмотреть в окно, уже в опасности, ибо она там может заметить мужчину, обменяться с ним взглядами, знаками и потом совершить грехопадение. Это сейчас нам кажется вполне естественным, что молодые горожанки ходили смотреть на эти поединки как для того, чтобы с кем-то познакомиться с целью брака, так и просто, чтобы посмотреть на состязание. Развлечений-то было не так уж и много. А в средние века любая женщина по определению считалась распутной и слабой перед соблазнами плоти. Так что в любом самостоятельном шаге или попытке развлечения уже виделась опасность. Периодически городские власти, как уже было сказано ранее, запрещали некоторые виды спорта наряду с картами, костями и другими азартными играми. Причем провинившимся угрожали самым строгим наказанием, вплоть до смертной казни. Но вряд ли хоть одного человека за такое нарушение на самом деле казнили. Причин у этого было несколько. В том числе и та, что разнообразные спортивные состязания отвлекали молодежь от лучных состязаний, которые, в отличие от всех остальных, не запрещали. Если все остальное было запрещено, то у спортивной молодежи просто не оставалось выбора, как еще проводить свободное время. Только с луком в руках, на благо государства. Эдуард III запретил футбол в первую очередь для того, чтобы мужчины больше времени посвящали тренировкам с длинными луками, рассказывает Мортимер. С 1337 года стрельба из лука и вовсе стала практически единственным видом спорта, разрешенным простолюдинам. В тот год издали довольно экстремальную прокламацию. Наказание за любую другую игру – смертная казнь. В 1363 году эту прокламацию переиздали, но слегка в смягченной форме. Мужчинам запретили кольцеброс, ручной мяч, футбол, хоккей, охоту с гончими и петушиные бои под страхом тюремного заключения. Король снова подчеркнул, что одобряет только один вид спорта – стрельбу из лука. Мальчики начинают практиковаться с маленькими луками с 7 лет, чтобы разработать нужные мышцы, и продолжают тренировки и во взрослом возрасте. Отсюда и королевские прокламации 1337 года и 1363. Вскоре мужчины начали соревноваться в расщеплении палок, стоящих на земле в сотни ярдов, и рассказывать друг другу истории о народном герое Робине Гуде. А Англия получила самую мощную армию во всем христианском мире. Но были и другие причины. Частично эти запреты были связаны с тем, что соревновательные виды спорта приводили к расцвету ставок на то, кто победит, то есть превращались в еще одну азартную игру. Данные об этом тоже сохранились в судебных протоколах. Например, есть упоминание, как в 1445 году в Йоркшире двое мужчин играли в теннис, а еще несколько мужчин за ними наблюдали и делали ставки. Другая причина в том, что молодые мужчины, разгоряченные соревнованием, не готовы были достойно проигрывать, и спортивные состязания вполне могли перерасти в драку. И эта драка вполне могла стать очень массовой.

Девушкам положено было хранить добродетель, а уж соблазнение замужней женщины – это и вовсе осквернение священных уз брака. Гомосексуализм и даже онанизм строжайше осуждались. О зоофилии и речи быть не могло, за это кое-где смертная казнь полагалась. Порядочный мужчина христианской веры мог изливать семя исключительно в жену, с которой собирался зачать детей. Но вот в чем проблема. Половое созревание мальчиков происходило примерно в 15 лет, плюс-минус год. Не зря именно такой возраст церковь установила для мужчин в качестве минимального брачного. А женились горожане в средние века не так уж рано. Только самая верхушка, следуя примеру аристократов, иногда ради семейных связей заключала браки между детьми. Остальные могли себе позволить жену только когда встанут на ноги, то есть примерно после 25 лет. То есть довольно большую часть населения города составляли молодые половозрелые мужчины, не имеющие законных и одобряемых церковью и обществом возможностей удовлетворять свои сексуальные потребности. Что им оставалось делать? Конечно, кто-то крутил тайные романы с замужними женщинами, кто-то соблазнял девиц, за что нередко даже нес наказание, если соблазненная девица обращалась в суд. Кто-то не брезговал насилием. В ночное время женщине без сопровождения на улице действительно было крайне опасно появляться. Но большинство все же выбирали надежный и наименее противозаконный вариант, шли к проституткам. Роберт Фассье называет проституцию в средние века социальным регулятором. Проститутки удовлетворяли ради сохранения порядка неудержимые инстинкты молодежи или даже зрелых людей. Изучая документы, судебные, изобразительные, нарративные, он пришел к выводу, что далекое от того, чтобы добиваться воплощения такой безрассудной утопии, как искоренение проституции, о чем во все века мечтали наивные либо невежественные моралисты, средневековая церковь видела здесь единственно допустимую уступку тирании пола. Разумеется, она осуждала проституцию, но плотно ее контролировала. Действительно, блуд со свободными распутными женщинами оказывался в глазах общества и церкви меньшим из зол, конечно, грехом, но хотя бы не преступлением. Богословы даже пытались подвести идеологический базис под лояльное отношение церкви к проституции. Так автор одного трактата XIII века сравнивал проституток с купцами, потому что они тоже продают товар, свое тело, и так же, как купцы, имеют право получать деньги за этот товар. Поэтому то, что они берут деньги, вовсе не грех. Порочной и бесстыдной продажная женщина, по мнению автора трактата, становится лишь тогда, когда начинает получать удовольствие от своей работы. И даже сам Фома Аквинский, великий теолог и отец церкви, утверждал, что проститутка не совершает ничего плохого, беря деньги за свою работу. Она плоха тем, что оказывает сексуальные услуги клиентам, но не тем, что берет за это деньги. Фактически он тоже признавал, что это всего лишь работа, потому что заявлял, что церковь может брать с проститутки десятину и принимать ее пожертвования, хотя в идеале только после того, как она оставит свое занятие и покается. Хотя в качестве примеров я привожу в основном Англию, современные исследования вопроса средневековой проституции показывают, что по всей Европе ситуация была примерно одинаковая. Практически везде городские власти рассматривали публичные дома как меньшее из зол, способ снизить градус сексуального напряжения у молодых неженатых мужчин и предотвратить куда большие проблемы, такие как изнасилование, соблазнение девиц и замужних женщин и расцвет гомосексуализма. Насчет последнего, да, такая причина называлась совершенно официально. Рут Каррес в своем исследовании по истории проституции пишет, что в частности во Флоренции, где исторически, как и в других итальянских городах, уровень гомосексуальности всегда был выше, чем в других странах, бордели считались средством, уменьшающим популярность содомии. Более того, считалось, что вкусив платной любви у проституток, молодые мужчины поймут,

благо о сифилисе до конца XV века никто даже не слышал. Были города, которые пытались бороться не с самими проститутками, а с явлением в целом. К примеру, в Ковентри в 1495 году незамужним женщинам в возрасте до 40 лет было запрещено жить самостоятельно, без отца, мужа или опекуна. Исключение делалось только для тех, кто официально работал прислугой и за кого могли поручиться хозяева. Другие развлечения. Этим, конечно, развлечения молодых мужчин в городах не исчерпываются. Кроме перечисленных видов спорта, были и петушиные бои, и стрельба по петухам, и что-то вроде кеглей, прототипов крокета, гандбола и хоккея, и многие другие игры. Плюс, как уже упоминалось, были широко распространены азартные игры. Мужчины делали ставки на спорт, играли в кости, к концу средневековья уже и в карты. Для умных были шашки, шахматы, правила в которых не всегда были похожи на современные, и мельница. О последней сейчас знают далеко не все, а когда-то это был настоящий хит, в нее играли еще в Древнем Риме, а в средние века ее было уже несколько разновидностей. Кстати, не менее популярна мельница была и на Руси. Со временем ее вытеснили другие игры, но совсем она не исчезла, просто сменила название. Недавно одна моя хорошая знакомая, занимающаяся реконструкцией солдатского быта первой половины XX века, нашла мельницу в советском сборнике настольных игр, изданном в 1930-х годах. А кто хочет сейчас ознакомиться с этой игрой, может просто набрать в поисковике «Игра в мельницу онлайн». Кроме того, среди молодежи было весьма популярно плавание, благо города в большинстве своем стояли на берегах рек. Почему-то нередко встречается мнение, что в средние века мало кто умел плавать. Между тем, это было очень важное умение, популярное развлечение и дешевое средство поддержания гигиены летом, так сказать, в одном флаконе. Причем популярно плавание было не только у простолюдинов. Оно входило в число 7 обязательных умений рыцаря наверху с верховой ездой, владением холодным оружием, умением биться на копьях, охотиться, складывать стихи и играть в шашки и шахматы. К слову, о стереотипах. Шахматы вовсе не всегда считались такой уж приличной интеллектуальной игрой. В них играли весьма азартно, в том числе на деньги. Поэтому их периодически тоже запрещали. В правилах некоторых университетов, что очень необычно на современный взгляд, студентам могли быть разрешены кости, но запрещены шахматы. Впрочем, в университетах периодически что только не запрещали. Не только азартные игры или грубые боксерские поединки, но могли, например, ввести запрет на танцы, которые всегда были одним из главных развлечений для представителей всех классов и обоих полов. Или запретить даже музыку, без которой трудно представить жизнь хоть города, хоть деревни, хоть рыцарского замка. У всего этого бывали свои причины, иногда вполне логичные. Ну а для историков эти запреты стали ценным источником информации о средневековых развлечениях. Говоря о запретах тех или иных развлечений для студентов, нельзя забывать, что все студенты в средние века числились клириками, даже если они учились не на богословов и вообще не собирались делать духовную карьеру. Вся профессура тоже состояла из клириков. А наиболее важным факультетом, кроме некоторых исключений, был богословский, поэтому богословы и диктовали правила. И, естественно, поскольку им было доверено воспитание молодежи, они пытались воспитать их по заветам отцов церкви, максимально добродетельными, чему те изо всех сил сопротивлялись. Третий пол. И вот здесь надо поговорить о добродетели, как ее понимали в средние века, и о том, что, несмотря на всеобщее господство маскулинности, в средневековом обществе были такие мужчины, которые намеренно отказывались от своей мужской идентичности и даже в какой-то степени выделяли себя в то, что современные исследователи называют третьим полом. Ну и других пытались такими же сделать, что далеко не всех причастных устраивало. Речь, естественно, о сословии тех, кто молится, то есть о духовенстве. Как пишет Роберт Свенсон, заслуженный профессор средневековой истории Бирмингемского университета все духовные лица находились в постоянном внутреннем конфликте между желанием, чтобы священники были ангелами, и их стремлением быть мужчинами. Причем, естественно, быть ангелами им очень мешало наличие на свете женщин. Конрад Лейзер, профессор средневековой истории Манчестерского университета, пишет, что средневековая церковь, как институт, поощряла группы людей одновременно изолировать себя от источников своего беспокойства и начать, по-видимому, успешную работу по внушению своих страхов остальному населению. Роберт Свенсон конкретизирует эти страхи. Ярые женоненавистнические произведения становятся заявлениями о страхе. По сути, все женщины – насильницы. Однако настоящий насильник остается мужчиной. Опасность представляют не женщины, а подавленная мужественность священнослужителей. Здесь женщина не Ева, а яблоко. Вдвойне соблазнительную роль Евы и змея играет мужественность. И все же, не отказавшись полностью от мужественности как сексуального, так и гендерного статуса, было бы почти невозможно избавиться от искушения. То есть, по сути, медиевисты, занимающиеся средневековой историей церкви, сходятся на том, что богословская женоненавистническая риторика, так же, как и все большее стремление церкви изолировать духовных лиц от любого общения с женщинами, проистекали из понимания, что мужская плоть слаба, и большинство мужчин просто рано или поздно не устоит перед искушением. Как просто было бы остаться добродетельным, если бы не было женщин, этих адских созданий, порождающих у мужчин греховные мысли. Но они есть и постоянно мешают бедным мужчинам достичь полного просветления. Рецепты бесполости. Так как же они добивались этого просветления? Для тех, кто был достаточно мотивирован, существовали специальные рекомендации, как справиться со своей мужественностью и приблизиться к бесполости. Так Иоанн Кассиан Римлянин писал: «Мужчине требуется 6 месяцев, чтобы взять под контроль ночное выделение спермы. Он должен съедать по 2 буханки в день, пить столько воды, сколько ему нужно, спать 3-4 часа. Он должен избегать любых праздных разговоров и обуздывать чувство гнева. На заключительных этапах ему следует сократить потребление воды и начать прикреплять на ночь к своим гениталиям свинцовые пластины». Начало примечания. Иоанн Кассиан Римлянин. Годы жизни около 360-435 годов. Христианский монах и богослов. Один из основателей монашества в Галлии, много писавший о монашестве. В православной церкви причислен к лику святых. В католичестве почитается неофициально, на местном уровне. Конец примечания. Сразу уточню. Непроизвольное ночное семяизвержение в принципе считалось опасным для здоровья и ведущим к обезвоживанию, поэтому что-то подобное многим мужчинам советовали и врачи. Так что не надо считать Кассиана таким уж безумцем. Другое дело, что он это рекомендовал не для спасения от обезвоживания, а по духовным соображениям, чтобы избавиться от телесных желаний. По его мнению, прекращение ночного семяизвержения свидетельствовало о том, что человек преуспел в своих усилиях жить в нравственной чистоте. Конрад Лейзер пишет, что такие идеи насчет обуздания плоти распространились среди монашества не сразу. Скорее наоборот, ранее богословы учили, что христианин не должен чувствовать себя оскверненным из-за ночных полюций. Это фарисейство и мерзкая мораль. Это делалось в пику иудаизму, где был культ чистоты и очень жесткое отношение к бесцельному пролитию семени. Но чем большую силу набирало христианство, тем больше появлялось голосов в пользу того, что ночные полюции представляют собой подчинение воли под покровом темноты желанием плоти. Монах, который не смог сохранить целомудрие в этом интимном смысле, действительно должен воздерживаться от принятия причастия. Ну а, собственно, Иоанн Кассиан отшлифовал эту идею и довел ее до, в каком-то смысле, совершенства, оформив аргументами, выводами и практическими рекомендациями, вроде процитированной выше. Целомудрие и власть. Однако медиевисты, занимающиеся историей церкви, предостерегают от упрощенного взгляда на это продвижение третьего пола. Нельзя забывать, что Средневековье, при всей его внешней нелогичности и фанатичности, было очень практичным временем. И почти все, что кажется нам странным и нелепым, имело свои совершенно земные причины – бытовые, экономические, политические и тому подобные. Борьба за телесную и духовную чистоту духовенства была одновременно и борьбой за власть между светским государством и церковью. Богословы продвигали идею о том, что монахи – это самые чистые, правильные и настоящие христиане. Они преодолели физические искушения, максимально приблизились к ангельскому состоянию, а следовательно, именно им можно полноценно доверять. Некоторые христиане, пишет Конрад Лейзер, казалось, осознали, какой мощный политический рычаг задействован в требовании безбрачия. Мужчина, соблюдающий целибат, мог выдвинуть себя в качестве идеального гражданского лидера, того, кто своим отказом от сексуальных отношений демонстрирует свою полную надежность в качестве стража гражданского порядка. Женатый мужчина по определению привязан к дому и семье. Даже с самыми благими намерениями он менее свободен соблюдать общественные интересы, а не частные, династические. В этом контексте язык аскетического очищения проявляется как агрессивная претензия на моральное превосходство. Были, конечно, и более приземленные аргументы в пользу целибата. В частности, предотвращение создания церковных династий с передающимся по наследству духовным званием и епархией. Ну и, конечно, церковь заботила, чтобы церковные земли так или иначе по различным обычаям или путем ловких манипуляций не перешли в собственность управляющих ими духовных лиц и их семей. Но в любом случае, после Григорианской реформы XI-XII веков началось массированное наступление на прежнюю вольную жизнь духовенства и, в частности, его монахизация, то есть навязывание целибата всем клирикам, а не только монахам, как было прежде. Требование к женатому светскому духовенству отказаться от современных им представлений о мужественности, для которых мужская сексуальная идентичность была основополагающей, возможно, было подкреплено изменениями в монашестве, пишет Свенсон. XII век, возможно, ознаменовался отказом от специфической религиозной мужественности, связанной с монашеством как жизнью, полной сражений и атлетизма. Это может быть отражено в изменении отношения к Христу, когда крест победы стал крестом унижения. На это также указывает подход, который поместил монахов и, возможно, в конечном итоге священников, в число нищих, бессильных. Новым затворникам теперь приходилось отвергать светскую мужественность, чтобы достичь своего ангельского статуса. Двусмысленное положение. Но теории теориями, идеи идеями, а физически же клирики оставались мужчинами. Даже те, кому удавалось максимально укротить плоть, все равно постоянно жили в состоянии опасения, что любой неверный шаг может привести к искушению, и все старания пойдут прахом. И если в монастырях, максимально изолировавшись от женского общества, в окружении единомышленников и постоянной идеологической обработки, еще можно было чувствовать себя относительно спокойно, то белое духовенство, жившее в миру, а также клирики на службе у светских властителей, очень часто бывали на грани нарушения обетов. Один вустерский священник в 1448 году даже попросил разрешения на самокастрацию. Настолько он был доведен до крайности жизнью в постоянном напряжении, разрываемый между попытками сдержать свои обеты и сексуальными желаниями. Разрешили ему это или нет, неизвестно. Но наверняка нет, в том числе, чтобы не создавать сомнительный прецедент. А некоторые духовные лица и не пытались приблизиться к ангельскому статусу. Многих высокопоставленных клириков от светских феодалов даже отличить было трудно. В свою очередь, миряне вроде как знали, что священник и монах – это не мужчина, а некий третий пол, но глаза слишком часто говорили им совсем другое. Не зря героями скабрёзных средневековых историй, как народных, так и авторских, чаще всего были именно монахи и священники. Глупо было бы думать, что на самом деле все женщины от крестьянок до знатных дам стремились избирать себе в любовники духовных лиц. Просто каждый такой случай привлекал повышенное внимание. Любовные отношения между дамой и рыцарем были, как я говорила выше, чуть ли не их куртуазной обязанностью. На слишком добродетельных могли даже косо посматривать. Банальный адюльтер горожанки с соседом был тоже делом обычным, и чтобы заинтересовать публику, требовалось расцветить историю какими-нибудь интересными подробностями. А вот любое упоминание про роман с клириком сразу добавляло рассказу пикантность. Причем стоит заметить, что написаны большинство из этих историй были тоже мужчинами, некоторые из которых и сами были клириками. Церковные иерархи об этом двусмысленном положении тоже знали, поэтому наказания для духовных лиц за блуд, так же как за пьянство или другие беспутства, были строже, чем для мирян. Но ничего не помогало. Духовное сословие слишком быстро росло, и в нем было все больше людей, пришедших не за просветлением, а за карьерой. В некоторых случаях церковь даже предпочитала сдавать позиции, чтобы сохранить лицо. В частности, многочисленные скандалы, связанные с членами духовно-рыцарских орденов, привели к тому, что в некоторых таких орденах обет целомудрия отменили. Идеология, которая работала во времена расцвета крестовых походов, с их угасанием оказалась не очень жизнеспособной. Оказалось, что большинство мужчин могут быть либо воинами, либо монахами, но не тем и другим сразу. Так что новые рыцарские ордены в основном создавались уже сразу не как духовные, а как светские. Женская маскулинность. Говоря о третьем поле, нельзя обойти вниманием и другую сторону медали. Кроме мужчин, пытающихся справиться со своей мужской сущностью, были ведь еще и женщины, которые пытались избавиться от своей женственности. И они тоже делали это по духовным соображениям. Призывая к пути осознанно выбранного целомудрия, раннехристианские философы делали упор на отказе от телесности и на доминировании духа над плотью. Причем именно в этом вопросе различий между мужчинами и женщинами не делалось. Путь целомудрия считался одинаково спасительным и для тех, и для других. И тем и другим для достижения ангельского статуса следовало отказаться от своей гендерной самоидентификации, забыть о половых признаках, быть только человеком, а не мужчиной или женщиной, то есть фактически стать бесполым. Но не надо забывать, что женщина считалась более низшим существом, чем мужчина, его ухудшенной версией. Поэтому и риторика при обсуждении путей просветления для женщин была несколько другая. Прежде чем достичь святости, им следовало сначала сравняться с мужчинами. А как это сделать? Стать мужчиной. Не зря человек и мужчина обычно обозначались одним и тем же словом. Эта идея была широко распространена еще в поздней античности и поддерживалась не только христианскими мыслителями. Порфирий, философ-неоплатонист второй половины III века, критик христианства, писал своей жене Марселе: «Не хлопочи о теле, не видь себя женщиной, ибо и я обратил на тебя внимание не как на женщину. В своей душе избегай всего обабившегося, как если бы тебя облегало мужское тело, ибо блаженнейшие порождения возникают из девственной души и юношеского ума, ибо нетленное из нерастленного. Но все, что рождает тело, все боги полагают скверным. Великое воспитание состоит в том, чтобы научиться править собственным телом. Часто отсекают некоторые части ради спасения телесного целого. Ты же, ради спасения души, будь готова отсечь целое тело. То, ради чего ты желаешь жить, достойно того, чтобы умереть без боязни. Итак, пусть всякий душевный твой порыв будет ведом логосом, выгоняющим от нас страшных и безбожных господ. Ибо тяжелее рабствовать страстям, чем тиранам. Невозможно быть свободным, находясь под властью страстей. Сколько страстей в душе, столько и жестоких господ». Начало примечания. Она была вдовой его друга, имела семерых детей и женился он на ней уже в преклонном возрасте, чтобы поддержать ее, в том числе духовно, потому что она была умна и тоже занималась философией. Конец примечания. Христианские философы проповедовали очень похожие идеи. Григорий Ниссский, рассказывая о своей сестре Макрине, очень им уважаемой, говорил, что не уверен, можно ли называть ее женщиной, ведь она сумела подняться над тем, что предназначила ей природа. Иоанн Златоуст о своей духовной дочери, Диакониссе Олимпиаде, тоже писал, что нельзя называть ее женщиной, потому что она мужчина, в значении человек, несмотря на внешность. Святой Афанасий Великий, один из признанных отцов церкви, советовал девственницам отказаться от женского мышления, потому что женщины, которые угождают Богу, будут приравнены к мужчинам. А преподобная Сара Египетская, отшельница V века, сама о себе говорила: «Я мужчина, не по природе, но по разуму». Аскетизм и трансвестизм. Святой Иероним писал: «Пока женщина предназначена для рождения детей, она отличается от мужчины как тело от души. Но когда она захочет служить Христу больше, чем миру, тогда она перестанет быть женщиной и будет называться мужчиной». Начало примечания. Сафроний Евсевий Иероним. Годы жизни около 345 или 347, 30 сентября 419 или 420 годов. Один из отцов церкви, создатель канонического латинского текста Библии. Почитается в православной церкви как блаженный, в католической как святой. Конец примечания. И все было вроде бы хорошо и понятно. Философам-аскетам крайне нравилась эта идея возвышения духа над плотью и отказа целомудренных дев от своей женской сущности. Но на практике все оказалось несколько не так, как они себе представляли. Эти идеи положили начало традиции женской мужественности. Женщины, отринувшие привычный путь, ставшие аскетами и отказавшиеся от своей женственности, стали чересчур похожи на мужчин. Они стригли волосы, носили мужскую одежду и вообще вели себя как мужчины. Патриархальный христианский мир оказался к этому совершенно не готов, несмотря на все высокие идеалы. Женщина не могла быть равна мужчине и обязана была все равно оставаться женщиной. А теоретическое равенство подразумевалось где-то в ином, более совершенном мире. Поэтому неудивительно, что в отношении женщин все идеи о возвышении над природой и бесполости быстро уступили место идентификации обета целомудрия как еще одного, более возвышенного, варианта брака, со всеми вытекающими, включая подчинение мужчине. Девиц, желающих дать обет целомудрия, уже с IV века начали объединять в монастыри. А все эти раннехристианские практики аскетического отрицания женщинами своего пола и трансгендерного поведения были объявлены еретическими. Однако, как и многие другие раннехристианские идеи и традиции, подобный женский аскетизм и религиозный трансвестизм оказался довольно живучим. Официальная церковь могла отрицать и запрещать, но в народе такие отшельники-аскеты любого пола, жившие в уединении, естественно, в монастырях все было только по правилам, всегда пользовались уважением. И та же Жанна д'Арк не такой уж феномен, а просто самый известный случай возвращения к раннехристианским идеям. Многие из обвинений в ереси, которые против нее выдвигались, точно так же можно было бы выдвинуть против некоторых общепризнанных святых первых веков христианства. Возвращаясь к мужчинам, хочу заметить, что не только женщины, стремясь избавиться от своей гендерной принадлежности, носили одежду противоположного пола и вели себя соответственно ей. Мужчины поступали похожим образом. Роберт Свенсон даже метко называет средневековых клириков квазитрансвеститами. Одежда священнослужителей отличалась от обычной и была похожа по покрою на женскую, и верхом они обычно ездили по-женски, боком, и не на лошадях, а на мулах. Уильям Мелтон, архиепископ Йоркский, писал, что оружие священников – это молитвы и слезы, что тоже традиционно считалось женской прерогативой. Правда, женщины так возвышали себя до статуса полноценного человека, а мужчины-клирики, наоборот, демонстрировали таким образом свое смирение и отказ от своего мужского статуса. В некоторых случаях дело доходило до каких-то демонстративных шагов. Так, когда английский писатель и мистик первой половины XIV века Ричард Ролл решил стать затворником, он не вступил в религиозный орден, а поселился в одиночестве как отшельник и в знак разрыва с мирской жизнью стал носить женскую одежду, позаимствованную у сестры. Женатые клирики. Дополнительную проблему, связанную с двойственным статусом духовных лиц, создавало то, что низшие клирики вовсе не обязаны были соблюдать целибат, а могли жениться. Писари, певчие, мелкие церковные чиновники, юристы церковных судов и так далее, все они служили церкви, формально являлись клириками и были, кстати, подсудны церковному, а не светскому суду. Но не были рукоположены, не принимали постриг, следовательно, не приносили обета безбрачия и вполне могли завести семью. Начало примечания. Рукоположение – обряд, при совершении которого кандидат посвящается в духовный сан, то есть получает квалификацию священнослужителя с правом выполнения особых религиозных обрядов и церемоний. Конец примечания. Проблема же была в том, что, женившись, они перекрывали себе возможность дальнейшей карьеры. В средние века лучший социальный лифт для представителей всех сословий предоставляла именно церковная карьера. Но серьезно продвигаться по духовной линии можно было лишь после рукоположения. Эта проблема, кстати, сохраняется до сих пор, и не только у католиков. Я недавно была очень шокирована, узнав, как много среди высших иерархов Русской Православной Церкви разведенных. И это при крайне негативном отношении церкви к разводам. Но сама система не дает другого выхода. Все эти иерархи начинали как простые священники, а православный священник обязан быть женатым. С другой стороны, у церкви всегда нехватка кадров. Все способные люди на вес золота. Но чтобы делать дальнейшую карьеру, уже надо быть неженатым. В средние века клирикам не требовалось жениться, но надо помнить, что все они были молодыми людьми, достигшими полового созревания. Рукополагали не раньше 18 лет, а в большинстве случаев гораздо позже. Начало примечания. Да и в монахи постригали в этом же возрасте, хотя иногда и с 16 лет, но это касалось в основном тех послушников, кто с детства рос в монастыре. Конец примечания. Поэтому складывалась ситуация, когда в миру жило большое количество молодых мужчин, теоретически рассчитывающих на церковную карьеру, поэтому не желающих жениться и ставить на своих амбициях крест, но формально не связанных никакими обетами. Конечно, кто-то из них был идейным, соблюдающим все ограничения и стремящимся сохранить чистоту. Но большинство все-таки стремилось нагуляться сейчас, пока есть такая возможность. Поэтому неудивительно, что именно клирики составляли большую часть клиентуры публичных домов, а также были склонны заводить романы с замужними женщинами, на которых точно не придется жениться. Так что дурная репутация духовных лиц, нашедшая отражение в литературе, о которой я писала выше, была в какой-то степени заслуженной. Правда, все-таки не все клирики стремились к карьере. Многие предпочитали жениться и довольствоваться спокойной службой церкви в качестве мирского клирика. И таких становилось все больше, о чем свидетельствует, например, то, что в 1441-1442 годах в Лондоне была создана ливрейная компания, английский аналог гильдии, приходских клириков. То есть изначально приходские клирики были помощниками священника, выполнявшими всякую секретарскую и подсобную работу, а также помогавшими во время богослужения, и эта должность рассматривалась как что-то вроде практики для желающих стать священниками. Но чем дальше, тем больше многие из них предпочитали не принимать сан, а так и оставаться на этой должности. Когда явление стало массовым, они организовались в братство, чтобы отстаивать свои права и интересы, как представители других профессий. А потом добились от короля хартии, ставившей их наравне с другими профессиональными корпорациями. А в 1482 году получили свой герб. единственное их отличие от остальных ливрейных компаний состояло в том, что они отказались от ливрей, заявив, что их религиозный костюм уже достаточный отличительный признак, и появился он гораздо раньше всех ливрей. Гендерные срывы. Шропширский каноник и писатель рубежа XIV-XV веков Джон Мирк писал: «Священник, ты должен быть добродетельным и совершать свою службу без спешки. Ты должен быть правдив, и великих клятв ты должен избегать. В словах и делах ты должен быть кротким. Ты должен отбросить пьянство и обжорство, гордость, лень и зависть. Ешь и пей столько, сколько тебе необходимо, но превыше всего откажись от похоти. Ты должен отказаться от таверн, борьбы и стрельбы, соколиной охоты и танцев. Модная одежда и остроносые туфли погубят твою хорошую репутацию. Возбраняется ходить на рынки и ярмарки. Ты должен носить респектабельную одежду, не носить кинжал или перевязь». Собственно, этот список очень показателен. Здесь перечислены все основные проступки, типичные для клириков, уступавших требованиям своей подавленной маскулинности. Причем по статистике церковных и епископских судов чаще всего клириков наказывали за блуд и драки, в том числе и с оружием. Патриция Каллум, докторант Йоркского университета, приводит несколько интересных и иногда, в некотором смысле даже забавных, примеров клириков, чьи преступления и проступки можно уверенно охарактеризовать как гендерные срывы, попытку доказать свою мужественность. В 1287 году на Рождество в Шропшире был убит капеллан Хью де Уэстон. Как показали свидетели, он, будучи сильно пьяным, подошел к группе мужчин, певших возле таверны, и начал с ними ссориться. В частности, он напал на Джона де Керкубуса, якобы за то, что позавидовал ему хорошему пению и тому, что Джон нравился женщинам, для которых, по-видимому, компания и распевала свои песни. Свидетели утверждали, что Хью взял меч, напал на Джона, ударил его по голове и ранил в руку. Джон на коленях умолял его о мире, потом пытался убежать, а когда Хью загнал его в угол, Джон, защищаясь, ударил того ножом в грудь и убил. В этом деле особенно интересны очень точные и одинаковые показания свидетелей, сильно смахивающие на сговор, и явная предвзятость присяжных, не пожалевших для убитого капеллана жестких выражений и заметно симпатизирующих его противнику. Патриция Каллум видит в этом как очередной гендерный срыв клирика, у которого, видимо, под влиянием алкоголя вылезла наружу подавленная маскулинность и вылилась в агрессию, так и идеологическое противостояние клириков и мирян. По ее мнению, как было на самом деле, уже не определить. Ясно только, что в этом происшествии действительно были задействованы алкоголь, борьба за благосклонность женщин и оружие. В 1397 году хоровой викарий Томас Д. Уоттон был обвинен в блуде сразу с тремя женщинами, одна из которых от него забеременела. Начало примечания. Викарий – что-то вроде регента хора. Конец примечания. «Само по себе, – пишет Патриция Каллум, – это говорило бы нам только о второстепенном священнослужителе, не способном контролировать свои сексуальные аппетиты, что очень характерно для современного антиклерикального дискурса. Однако обвинение продолжало подробно описывать непристойные истории, которые он рассказывал в различных местных тавернах. В одной из них он утверждал, что познал плотски некую женщину, имя не названо, 15 раз за день и следующую ночь. В другом он сообщил, что лишил девственности 7 девственниц в городе Рипон, Йоркшир. Вряд ли эти истории были правдивы, больше похоже на типичное мужское пьяное хвастовство. Но учитывая чрезмерные масштабы описываемой им сексуальной выносливости, за этим хвастовством заметны глубокие мужские комплексы, по-видимому, вызванные подавляемой в силу профессии маскулинностью. Второй случай был в 1421 году, когда также два представителя низших клириков, Ричард Киркеби и Уильям Уайвелл, были обвинены в том, что в канун праздника святого Иоанна Крестителя бродили по улицам Йорка вооруженные и в шлемах, что непозволительно для лиц духовного звания, которые не должны брать в руки оружие, а также с гирляндами из цветов или зеленых веток на шее. Клирики признали, что ходили посмотреть на костры, но отрицали наличие оружия и шлемов и утверждали, что были одеты согласно своему званию, правда, с венками на головах. Начало примечания. Костры зажигали в день святого Иоанна Крестителя, праздник Ивана Купалы. Конец примечания. Они в итоге отделались только замечанием, но Патрисия Каллум считает, что эта выходка клириков имела целью слиться с мирянами и иметь возможность вести себя так же, как другие молодые мужчины. Праздничные процессии с оружием и в доспехах были очень популярны, и, скорее всего, оба клирика как раз в такой и участвовали. Надо отметить, что на период Столетней войны, которая к тому времени только-только закончилась, запрет духовенству носить оружие и проливать кровь отменялся. Им разрешалось обороняться, поэтому наличие в 1421 году у клириков шлемов и оружия, а также умение им владеть, совсем не удивительно. Вообще, прежние требования к духовным лицам отказаться от любого насилия и тем более от оружия к позднему средневековью стало чем-то вроде рекомендации. Клирики все больше походили на мирян, и единственным обязательным правилом, отличающим их, оставался только целибат, и тот их заметно тяготил. В эпоху господствующей маскулинности и культуры насилия попытка создать бесполость потерпела явный провал. Мужчины, как из них не воспитывали ангелов, по-прежнему при любой возможности стремились быть воинами.